Глава 8. Вика. День начался, как и предыдущие. Завтрак, разложенный на лужайке во дворе покрывало, и дом-тюрьма, окруженный изощренной живой изгородью. О том, что случилось вчера, напоминало только количество охраны и вертящаяся вокруг собачонка. Добрых ассоциаций она у меня не вызывала, зато дети были счастливы. Даже обычно угрюмый Игнат пару раз улыбнулся и засмеялся, когда собака притащила ему палочку. У меня появилось странное щемящее чувство, очень похожее на то, что я испытала, когда Инга делала свои первые шаги. Моему сыну могло быть столько же, но... Думать о том, что могло бы быть, а что нет, я давно себе запретила. У меня есть Инга, в ней мое счастье, в ней мое продолжение. В ней я сама. «И что, хочешь сказать, ничего не поменялось?» Крепко держа Игната за руки, я сделала еще один шаг. «Вот вообще ничего?» Выбора у него не оставалось. Пришлось идти за мной, и я улыбнулась. Наступал он намного увереннее, мышцы стали лучше. «Смелее, Игнат!» — подбодрила я. «Ногу тяни! Вот!» Шум из холла заставил нас прерваться. Я приоткрыла дверь и выглянула наружу. Охранники тащили к лестнице коробки, перевязанные розовой лентой. Инга суетилась вокруг. Захар раздавал команды. «А что они делают?» – озвучил Игнат вопрос, ответ на который я сама получить была бы не против. «Мама!» – увидев меня, с криком бросилась Инга. «Дядя Захар мне домик подарил для кукол. Вот такой!» Она описала в воздухе нечто невообразимое. Судя по количеству коробок, от правды дочь отступила недалеко. «Пойдем наверх!» – поторопила она и, не дожидаясь, побежала к лестнице. Когда мы с Игнатом пришли, охранников уже не было. Несколько коробок стояли раскрытые, вокруг лежали детали. «Это что, правда дом?» – спросила у прилаживающего одну часть стены к другой Захара. «Да». «Мам, ты представляешь, какой он большой! Я тебя просила купить мне домик для кукол, а ты так и не купила. Зато теперь у меня будет намного больше». «Захар, зачем?» – спросила я резко. Он все же отложил детали и выпрямился во весь рост. «Зачем ты это делаешь?» – повторила я еще жестче. «Вначале комната, кошка, потом собака. Теперь…» – махнула на коробке. «Все это! Мы не останемся тут! Я не останусь! И не надо манипулировать мной через ребенка! Это не игрушка! Ты не можешь взять ее с полки, когда захочешь, а когда надоест – отложить!» «С чего ты решила, что она мне надоест? Что ты мне надоешь?» – спросил он вкрадчиво и подошел. Я наградила его предупреждающим взглядом. «Речь не обо мне, а об Инге. Она тебя никогда не интересовала, а тут… Что тебя не устраивает? Что меня не было с вами или что я есть сейчас?» – спросил он. «Меня все не устраивает?» – сказала я и отвела взгляд, потому что сама не знала ответ. «А давайте все вместе его собирать», – предложила Инга. «Не буду я собирать девчачий домик», – ответил ей Игнат. «Фу, он еще и розовый. Он красивый и не розовый совсем. Это только тут розовое, а тут вот не розовое. И тут тоже». Дочь продемонстрировала несколько деталей. «Дядя Захара, это что? Стена или крыша?» Захар взял у нее деталь и повертел в руках. «Похоже на стену». Я забрала у него кусок пола. «Никакая это не стена. Вы разве не видите? Это вообще самый низ. Как вы его собирать будете, если не можете пол от потолка отличить?» «Так она тебе предложила вместе собрать». «Да, мам, я предложила вместе. Дядя Захар будет главным. Потом я, а потом ты». «А я?» «А ты?» Дочь открыла еще одну коробку. «Вот, это мебель. Ты будешь собирать мебель». Пока дети решали, кто и что будет делать, я распустила бант на запечатанной коробке и раскрыла бумагу. Одна на другой внутри нашлись еще несколько частей от дома. Посмотрела на Захара и покачала головой. Сложно было представить, сколько стоит этот дом. Должно быть примерно столько же, сколько наша съемная квартира в Ессентуках. Захар подошел снова и, забрав у меня стену с резным, словно настоящим окном, положил в коробку. «Хватит, Вика, это просто дом!» «Это не просто дом, Захар, это то, что я не могла себе позволить, то, что не могла купить Инге, а ты берешь ее вещами. Хорошо, сейчас ты ее этим купишь, а дальше что? Ответь себе на этот вопрос». «На этот вопрос можешь ответить только ты». Я высвободила руку из-под его и, красноречиво посмотрев, присела на пол, где уже были разложены куски первого этажа. Скрепила один с другим. Захар тоже сел на пол. Я отвернулась, смотреть на него не было сил. Каждое прикосновение напоминало о ночи. Я не знала, как с этим бороться, и не знала, куда деть себя. На Захаре были льняные брюки и рубашка. Босой, немного растрепанный, пахнущий свежестью, он был вызывающе красивым, той мужской красотой, от которой сосет под ложечкой. «А вот это, кажется, задняя панель», — показал он. Я ничего не успела сообразить, а Захар прижал меня спиной и прислонил детальку так, что я увидела свой глаз в миниатюрном зеркальце. Захар мазнул губами по мочке моего уха. «Должно хорошо получиться. Как думаешь?» «Думаю, что для этого тесный контакт не нужен». «Почему? Вот эта выемка должна войти сюда», — соединил две детальки. «Перестань», — прошипела, пнув его локтем. Деталька с зеркалом упала. Мой глаз исчез. Захар положил ладонь мне на живот и вдруг поцеловал в шею. «Спасибо за дочь», — сказал он и убрал руку. Я повернулась к нему, приоткрыла губы, но он уже поднялся. «Принесу шуруповерт», — бросил на ходу. «Без него мы не обойдемся». Дом оказался больше, чем я могла себе вообразить. Высотой метров полтора, он растянулся практически на всю стену. «В жизни такого не видела», — призналась я, поставив в одну из комнат второго этажа миниатюрный кожаный диванчик. «Где ты его нашел?» «Где нашел, там больше нет». Я смотрела на Захара, не отводя глаз, но он делал вид, что не замечает этого. «В обычном детском магазине такие дома не продаются, да и в интернете вряд ли». Столик в кукольной гостиной из настоящего дерева. У кровати кованая спинка. Диван, который я поставила, и два кресла к нему обтянуты настоящей кожей. Очень похоже, что практически все сделано на заказ. «Инга не настолько избалована», — сказала, чтобы дочь не услышала. «Мог так не изощряться. Она бы обрадовалась самому обычному домику. Если ты пытаешься мне что-то доказать, не надо». Когда я сказала тебе, что у моей дочери есть все, я не имела в виду такие вот вещи, — кивнула на дом. Я обычная, Захар, и позволить нам с ней могу тоже все самое обычное, но она счастлива. Счастье не купишь за подарки, какими бы они роскошными ни были. Все сказала? Да. Хорошо. А теперь представь, что это просто дом для кукол, который я подарил своей дочери. Представила? Я неуверенно кивнула. Куда он клонит, понять не могла. «Это просто дом», — сказал Захар и подал мне миниатюрный холодильник. «Будь добра, поставь его в кухню и не выдумывай то, чего нет. Мир не вертится вокруг тебя. Инга хотела дом, я взял этот, потому что он мне понравился. На этом закончим». Со вздохом я поставила холодильник рядом с кухонным гарнитуром. Инга подползла ко мне. В руках у нее была новая кукла, изящная шатенка с глазами фиалкового цвета. «Здесь всем места хватит, и моим старым куколкам, и новым. Главное, чтоб твои куколки не заблудились, пока дойдут от кухни до спальни». Я покосилась на довольного Захара. «Не заблудится», — уверенно заявила Инга. «Только вот...» — сдвинула бровки. «Как же они будут ездить за покупками?» «Куда им ездить за покупками? У них их всего полно». «Ну как? А если кончится молоко или еда для кисы?» Дочь выглядела искренне расстроенной. Захар усмехнулся. Я с укором покачала головой. «Если так пойдет дальше, не позавидую я ее будущему мужу. Откуда только что берется? Хотя ясное дело, откуда». Почувствовала слабину со стороны Захара и давай манипулировать. Игнат тоже подсел ближе к нам, разглядывал дом, часть мебели, для которого собрал вместе с отцом. «Мне вниз нужно», — сказал он вдруг и сам начал подниматься. Я хотела придержать его, но Захар оказался первым. Игнат натужился, оперся о его руку и встал. Я отметила, что сделал он это легче, чем на прошлой неделе. Захар, кажется, тоже заметил. Посмотрел на меня с вопросом. Я кивнула, поняв без слов. «Если тебе нужна ванная...» — начал он было. «Мне не ванная», — возразил Игнат. «Мне надо... в комнату надо». Мужчины ушли, и мы с Ингой остались вдвоем. Среди раскрытых коробок и мусора дочь привалилась ко мне, и я приобняла ее за плечи. «Мам!» — позвала она, и я кивком спросила, в чем дело. «А мы можем не уезжать?» «Мы пока никуда и не уезжаем». «Нет», — сказала она и замолчала, продолжила тише. «Совсем не уезжать, остаться тут на осень, а потом на Новый год, и вообще не уезжать». «Инга», — я погладила ее по плечу, — «ну как так? У нас же есть свой дом. Ты совсем не скучаешь по нашей квартире, по друзьям? Там у тебя Яна, Аня. Помнишь, как вы хотели пойти в один класс вместе?» Дочь кивнула, но выглядело это неубедительно. Несколько раз она сняла и надела на ногу куклы туфельку, потом вздохнула и подняла голову. «Если честно, я не очень скучаю. Тут Игнат, он не такой плохой, как я думала». Она немного помолчала. «Нет, он даже совсем не плохой. И дядя Захар тут тоже, и...» Дочь посмотрела на уставшего от суеты и свернувшегося в одной из коробок котенка. Выбралась из-под моей руки, забралась в коробку, как собственный домик. Ее ладошка опустилась на белую шерстку, а у меня душа заныла. «Захар, будь он неладен! У него же у самого сын! Неужели он не понимает, что делает?» «Да нет, как раз понимает!» Я взяла оставленную Ингой куклу, на ней было простое голубое платье с ленточкой под грудью и босоножки на платформе. Шикарные, я бы и сама так и носила с удовольствием. В детстве у меня была почти такая же кукла, и туфельки у нее были, пусть и не такие красивые. А теперь я сама мама повзрослевшей дочери. Углубиться в мысли не дали вернувшиеся Захар и Игнат. Инга высунулась из коробки. Котенок тоже встрепенулся и выбрался из убежища вслед за хозяйкой. «Мы кое-что принесли», — показал Захар на машину в руках сына и помог тому устроиться на полу возле нас. Игнат несколько раз прокатил машину возле дома, изобразил, как работает двигатель. «Дай!» — потребовал у Инги куклу. Дожидаться, пока Инга отдаст, не стал. Забрал сам и этим в который раз напомнил мне собственного отца. Ничего не говоря, посадил куклу за руль. Машина была красивая, ярко-красная, с большими фарами. Кабриолет во всем его великолепии. «Дарю!» Он подтолкнул машину с куклой к Инге. «Мне?» «Тебе!» «Правда даришь?» Игнат кивнул, посмотрел из-под лобья на Ингу, на отца и на меня. Я тоже посмотрела на Захара. «Он сам захотел?» — предупредил он мой вопрос. «Спасибо!» — Инга порывисто обняла Игната. «Спасибо тебе! Это прям как для моей куколки машина!» «Это кабриолет! А как зовут твою куклу?» «Ангелина! Тебе нравится?» Игнат задумался, потом кивнул. Захар приобнял меня и прижал к боку. Я дернулась в сторону, а он прижал еще крепче. Я сдалась, вздохнув при этом. Силы были неравны, а обстоятельства играли против меня. Котенок запрыгнул на второй этаж домика и сел напротив, уставившись на нас с Захаром голубыми глазищами. Инга принесла Кена и вручила его Игнату. Пересадила куклу на место пассажира. Захар задрал край моей футболки и коснулся голой кожи. «Я созвонился с твоим арендодателем», — поглаживая тихо, сказал он. «Больше ты не снимаешь квартиру. Все ваши вещи привезу через 2 дня». «Ты...» Я порывисто развернулась и, наткнувшись на твердый взгляд, потеряла дар речи. «Вы переезжайте сюда, Вика, ты и моя дочь». «И...» Все же переборола немоту. «Насколько же мы переезжаем?» — спросила едко. «На неопределенный срок.